Часть вторая. Затишье. Глава первая. Извините и спасибо. Цесаревич отложил в сторону папку с только что прочитанным отчетом и взглянул на вытянувшегося перед его столом во фрунт молодого боярича Зотова. «Любопытно», — обронил Михаил. «Весьма любопытно и сухо». «Ваше высочество?» Вопросительные интонации в голосе боярича легко выдали его недоумение. «Ну же, Сергей Александрович, не делайте вид, будто не понимаете, о чем я говорю», — покачал головой цесаревич и ткнул пальцем в папку. «Видели, слышали, были, сделали. Перевод бумаги исключительно для постановки галочки в графе «Выполнение задания». Одно «но». Назначая вас куратором, я вовсе не ставил целью умножения бюрократической писанины на моем столе. Так что скажете, господин Зотов?» «Но, ваше высочество!» Вскинулся боярич и тут же стушевался под требовательным взглядом своего августейшего начальства. «Я не понимаю». «Впечатление, Сергей Александрович, и ваше личное мнение о подопечном, и первой неделе работы с ним», — жалился цесаревич. «Вы неплохо разбираетесь в людях, потому я и поручил это задание именно вам. Итак, прикажете переписать отчет?» Медленно произнес боярич, мысленно укоряя себя за залет. «Позже, разумеется», — кивнул Михаил. «А сейчас мне хватит и устного доклада. Вы готовы?» «Да, ваше высочество», — после недолгого размышления кивнул Зотов и, вызвав на экран браслета собственный отчет, бумажная копия которого в этот момент покоилась на столе цесаревича, заговорил. «Первое впечатление, составленное мною при знакомстве с подопечным, было крайне отрицательным. Виной тому неудачное начало дня и поведение Кратова. Если честно, он показался мне жадным, заносчивым, занудным, за... засранцем, да?» Усмехнулся Михаил, закончив фразу за своего подчиненного. «Это не новость. А вот насчет заносчивости и занудства прошу высказаться подробнее». «С вашего разрешения я бы продемонстрировал запись нашего знакомства, ваше высочество. Думаю, так будет нагляднее». «О, это весьма предусмотрительно с вашей стороны, Сергей Александрович», — довольно улыбнулся Михаил, откидываясь на высокую спинку кресла. «Показывайте». Экран браслета увеличился до метровой диагонали. Изотов, подобрав ракурс подачи картинки так, чтобы на экране можно было видеть и подопечного, и его самого, запустил воспроизведение. Цесаревич смотрел кино молча и только время от времени качал головой. «Действительно, жадный, занудный», — вздохнул Михаил, когда запись закончилась, и боярич вернул экран к прежнему размеру, удобному для чтения документов. Сергей Александрович, вы говорили о первом впечатлении. А что, впоследствии оно изменилось?» «Немного, ваше высочество», — с готовностью кивнул Зотов. «Через пару дней после нашего знакомства Кирилл вдруг резко прекратил выводить меня из себя. Не скажу, что мы стали приятелями, он по-прежнему холоден в общении, скрупулезен в исполнении стоящих перед нами задач и в следовании правилам, придирчив к мелочам, но издеваться перестал и вообще стал предельно вежлив. Правда, от жадности тоже не избавился». «Через пару дней, говорите?» Цесаревич в задумчивости щелкнул пальцами, но почти тут же его лицо посветлело. «А можете назвать точный день, когда с вашим подопечным произошли эти перемены?» «Разумеется, ваше высочество». Взгляд боярича пробежал по листам отчета. «Пятница, 12 мая. В этот день мы разбирались с обстановкой квартиры на Акуловой горе, что в Мархинино». Примечание. Мархинино. В реальности город Пушкино, Московской области. «Он, кстати, при встрече просил передать вам спасибо, но за что именно не уточнил. Сказал только, что вам известно, и этого довольно». «Вот как, ладно. А Мархинино — это у Учинского водохрана, да? Хорошее место, душевное». «Да, красивое место. Мы немного поспорили о том, из каких средств будет обставляться его жилье, но даже во время этого обсуждения подопечный ни разу не попытался вывести меня из равновесия». «Стоп, что значит «из каких средств»?» – удивился Михаил. «Ну, я полагал, что раз подопечному выделен счет в банковской конторе казначейства, то все расходы должны оплачиваться именно с него». «А Кратов доказывал обратное, я прав?» «Именно так. Точнее, он напрочь отказался тратить эти деньги, упирая на то, что они принадлежат ему лично и не должны быть включены в бюджет, выделенный для обеспечения мер безопасности. Это дословная цитата, ваше высочество. Переубедить его сразу у меня не вышло, а поскольку терять время в тот момент мы не могли, мне пришлось задействовать оперативный резерв моего отделения. Деньги были взяты наличными по линии служебных расходов. Информация об этих расходах занесена в имеющийся у вас отчет. Вы поступили правильно, Сергей Александрович, вздохнул цесаревич. Моя вина. Я не предупредил вас о некоторых моментах. Просто забыл, как ни прискорбно. Счет, открытый на имя Кратова, действительно не предназначен для таких трат. Это его личные деньги, и запускать в них руку мы не можем, даже для обеспечения его собственной безопасности. Да, а у вас не сохранилась запись вашего спора? Сожалею, ваше высочество. Я не посчитал необходимым фиксировать тот наш разговор. Ну и ладно. Это не обязательно. К тому же я прекрасно представляю, как этот юноша умеет вести переговоры. Усмехнулся чему-то Михаил. Он вам не угрожал? Нет. Ошеломленно покачал головой Зотов. И хорошо. И замечательно. Цесаревич явно был доволен. Что ж, у вас есть что добавить к уже сказанному, Сергей Александрович? Пожалуй, только общие слова, ваше высочество, кивнул боярич. За прошедшую неделю Кратов показал себя как умный и исполнительный молодой человек, закрытый, но не замкнувшийся в себе. Свое положение он полностью осознает, стремление избавиться от опеки не проявляет, точнее, проявляет его в той же мере, что и любой юноша его возраста. Но сомневаться в его здравомыслии не приходится, так что вероятность того, что Кирилл попытается сбежать, невелика. «Невелика или отсутствует?» – прищурился Михаил. «Когда речь идет о 15-летних юнцах, ручаться ни в чем нельзя», – слабо улыбнулся Зотов. «Но могу заверить, что в случае Кирилла такой вариант куда менее вероятен, чем в любой боярской семье. Кратов не производит впечатления вспыльчивого и импульсивного юнца. А как показывает практика, именно такие, в первую очередь, склонны открыто бунтовать против излишнего контроля со стороны взрослых». «Что ж, я полагаюсь на ваши слова, Сергей Александрович», после недолгого молчания проговорил цесаревич. «Но прошу быть внимательным и впредь. Как вы только что сами сказали, с 15-летними юнцами ручаться ни в чем нельзя. Я не предлагаю ужесточать меры наблюдения и формы контроля. Все же ваша задача состоит не в том, чтобы полностью оградить подопечного от мира, но бдительность лучше не терять». «Я понял, ваше высочество», – кивнул Зотов. «В ближайшую пару недель нам с Кириллом предстоит немало встреч, так что у меня еще есть время получше присмотреться к нему и уточнить уже сделанные выводы». «Добро, Сергей Александрович. А теперь...» Цесаревич перевел взгляд на часы в углу кабинета, и те, словно повинуясь приказу, заиграли полдень. «Прошу прощения, меня ждут дела». «До свидания, ваше высочество». Поклонившись, боярич испарился из комнаты, будто его здесь и не было. 12 мая, пятница. «Спасибо». «А что у нас было 12-го?» Глядя куда-то в потолок, протянул Михаил и вдруг рассмеялся. «Вспомнил, черт его подери, вспомнил!» Утро пятницы я встретил в очень хорошем настроении, повредить которому не мог даже легкий недосып после ночи, проведенной в особняке Бестужевых. А после первой чашки кофе и от него не осталось и следа. Причина же этого крылась в вчерашнем дне, точнее в полученной утром посылке, если морской контейнер можно так назвать, конечно, и в приглашении на встречу для Ольги. Правда, и то, и другое стало моей ошибкой, но, честно говоря, этим ошибкам я был только рад, как ни странно это звучит. Я весьма скептически настроен по отношению к цесаревичу, и у меня для этого немало причин. Начиная с бардака в его эфирном клубе и попыток посадить меня на короткий поводок, и заканчивая его легкомысленным отношением к чужому имуществу. В конце концов, из-за интриг Михаила я лишился своего последнего визеля, да и первого тоже. Но тот я в любом случае обязан был сдать в государственную оружейную комнату, так что о нем и вспоминать бессмысленно. В общем, недавнее заявление цесаревича о том, что я, дескать, еще спасибо ему скажу, я воспринял... Да никак не воспринял, пропустил мимо ушей и все. Уж слишком очевидным было желание Михаила затормозить работу над созданием гражданских ТК. Как выяснилось, я оказался неправ, и стоящий в гараже Бестужевского особняка контейнер с парой визелей в уже собранных стационарных стендах тому подтверждение. Два вместо одного, уничтоженного его рындами. Да, присланные ТК более чем полностью лишены вооружения, а их банки памяти девственно пусты, но, как сказала Ольга, сделать копию системы управления с визелей, имеющихся в распоряжении самого Бестужева, проблемой не будет. Правда, сколько времени придется убить на полную очистку обоих ТК от всех натыканных в них жучков, она ответить не смогла. Но это уже другой вопрос. И Жора ей в помощь. А вторым подарком стало приглашение на встречу, присланное Ольге Иваном Лашинским от имени некой Капитолины Савишны-Рюминой. Да, невеста вдоволь повеселилась, наблюдая за моим ревнивым бурчанием. Но не верил я, не верил, что Лашинский зовет Ольгу на деловую встречу. Я же видел, как он на нее смотрел тогда, на празднике. Потому и был убежден, что имя Рюминой он использовал только для прикрытия. В результате на рандеву Ольга пошла в сопровождении братца, в кои-то веки отвлекшегося от общения с Марией Вербицкой. А по их возвращении я был вынужден признать свою неправоту во второй раз. Договор о сотрудничестве в области разработки и строительства гражданских ТК, заключенный Ольгой и Капитолиной, послужил доказательством беспочвенности моей ревности. Да, чую, Громовы будут в ярости. И почему даже здесь мне мерещатся длинные уши цесаревича? Кто бы сказал, а? Сегодня был один из тех редких в последнее время дней, что я проводил в особняке Бестужевых. Это было одно из немногих мест, где я появлялся, не опасаясь выдать свое местонахождение любопытным подчиненным цесаревича. В конце концов, что может быть естественнее, чем пребывание боярского сына Бестужевых в их собственном доме, не так ли? Вот и сегодня, закончив тренировку с учениками, проходившую в огромном спортивном зале городского имения Валентина Эдуардовича, и проводив их в Сокольники на занятия с нанятым медиком, я устроился в гостиной, чтобы подвести итоги своих двухнедельных мотыляний между Москвой и Мархининым, отягощенных постоянной игрой в прятки с наблюдателями, представленными цесаревичем, а заодно, чтобы перечитать один занимательный договор, заключенный моей невестой с некой Капой Рюминой. Но если сбегать от нее все было ясно и прозрачно, планы исполнялись, техника готовилась и даже сроки вроде бы не поджимали, то с договором все было куда сложнее. Нет, сам документ не был чем-то зубодробительным. Права и обязанности сторон расписаны ясно, а ответственность определена честно и без перекосов для любой из сторон. Но кое-что мне все же не давало покоя, и я никак не мог найти время, чтобы обсудить это с Ольгой. То я занят, то она уже не в состоянии говорить на серьезные темы. Хлопок двери в холле отвлек меня от размышлений, а появившееся на периферии чувств ощущение приближающейся невесты заставило улыбнуться. На ловца и зверь бежит. Впрочем, начинать серьезный разговор сразу я не хотел. В конце концов, я уже 3 дня не имел возможности побыть с Олей наедине. Так что сначала ужин, потом свободное время, а уж потом... Ворвавшаяся в гостиную с ужина тут же оказалась у меня в объятиях, и мысль об ужине как-то сама по себе решила уйти, не попрощавшись. И если бы не появившаяся в комнате следом за Ольгой Раиса, свободное время для нас началось бы прямо сейчас. Но чтобы будущая супруга Валентина Эдуардовича и повар от Бога оставила обитателей ее дома голодными, скорее наступит конец света. А за столом нас уже дожидался сам хозяин дома и неведомо, когда вернувшийся с прогулки Леонид, тут же принявшийся сверлить меня недовольным взглядом. Ну да, Машенька в очередной раз нажаловалась своему кавалеру на ужасно злого и требовательного садиста-учителя. Сейчас меня будут пилить. «Даже не вздумай, Леня», – опередил я младшего Бестужева, усаживаясь за стол рядом с Олей. «У нее и так нагрузки вдвое меньше, чем у тебя. Это во-первых. А во-вторых, если твою разлюбезную Вербицкую не устраивает учеба под моим началом, она всегда может от нее отказаться. О последствиях я ее предупреждал. И передай своей подзащитной, что если она еще раз попытается действовать через третьих лиц, о тех самых последствиях я предупрежу и тебя». «А что за последствия?» Тут же поинтересовалась Ольга. «Мария знает». «Вот еще, стану я сдавать свои козыри. Тем более такие. Мне еще жить хочется». «Ну, Кирилл!» Протянула было невеста, но ее остановил внимательный и не обещающий ничего хорошего взгляд отца, единственного непричастного человека, знающего о том самом предупреждении. Оставь, дочка, это только их дело. Но когда подобные взгляды останавливали мою шебутную невесту, итогом стало продолжение допроса после ужина. А я ведь так хотел заняться чем-то другим, эх, придется переносить свободное время и немедленно менять тему разговора, забалтывая невесту, пока она не опомнилась. К тому же, нам действительно есть о чем поговорить. Оля, объясни мне, идиоту, откуда у Рюминых такой интерес к гражданским комплексам? Вздохнул я, тряхнув папкой с договором. Мы ведь предполагали, что такие монстры производства, как их верфи и громзавод, будут совершенно индифферентны к подобной возне в песочнице. Где мы просчитались? Не мы, а ты, милый. Устало улыбнулась Оля, вытянувшись на диване и удобно устроив свою головку у меня на коленях. Услышав мое сопение, она протянула руку и, ласково погладив меня по щеке, договорила. «Ну не дуйся, а то лопнешь». «Издеваешься?» — хмыкнул я. «Чуть-чуть», — лениво кивнула Ольга. «На самом деле могу тебя успокоить. Большим дядькам действительно не интересен этот проект. Не те объемы, и выхлоп будет слишком мал». А вот для таких людей, как Капа Рюмина, это возможность. Свой проект, абсолютно лояльный родовому делу, расширяющий номенклатуру производства и увеличивающий его гибкость, да еще и не требующий серьезных вложений, это прямой путь наверх. А Капа девочка умная и прекрасно это понимает. Одно но. Правление не выделит средств на такое производство и не позволит использовать собственных людей для разработки и постройки таких игрушек. А искать исполнителей на стороне – дело долгое и муторное. А здесь мы, уже готовые к работе. Ну как тут устоять? Это же возможность обкатать идею вживую, выстроить технологическую цепочку, заметь, построенную на оборудовании, используемом именно рюминскими верфями, с их номенклатурой деталей. В общем, отличная площадка, чтобы показать собственную состоятельность, принести роду пользу и заработать себе на булавки, конечно. Отлично. «Сами себе готовим конкурентов», — вздохнул я. «Глупости», — фыркнула Ольга. «Без нас у нее ничего не выйдет. Заниматься мастерской сама она не сможет, слишком занята на предприятии рода, откуда ее никто не отпустит. А управляющий — это эрзац. Нет личного участия, нет профита и репутации в роду. А кроме того, добавлю, Капа намекнула, что искать сотрудничество с нами, то есть со мной, если быть точной, ей посоветовала одна хорошая подруга, жаловавшаяся на то, что ее любимый младший брат, повернутый на технике вообще и тактических комплексах в частности, своими сожалениями о несчастном случае, из-за которого такой интересный проект повис на волоске, прожужжал уши всей семье. Вот так новости. Я замер. А фамилия у этой хорошей подруги есть? Догадливый. Есть, конечно, но их род традиционно ею не пользуется. Довольно произнесла Ольга. «Да, в России есть только один род, представители которого даже в сказках гербового приказа числятся не иначе, как по имени-отчеству, да личному прозвищу, если таковое было. А что, их и так все знают и ни с кем не перепутают. В конце концов, с начала письменной истории государства правящая династия не менялась». «Ну, цесаревич, ну...» Я вздохнул и, справившись с накатившими эмоциями, договорил. Осталось разобраться, почему он подвел именно Рюмину. «Кирилл, не тупи, пожалуйста!» – откликнулась Ольга. «В стране всего два концерна, занимающихся производством тактических комплексов. Громзавод и рюминские верфи, помнишь? Царской семье просто не нужно излишнее сближение и, соответственно, усиление Громовых и Бестужевых. А наше предстоящее бракосочетание как будто этому не способствует», – фыркнул я, но тут же осекся. «Стоп! Ничего не говори, я понял». «Что именно?» – поинтересовалась Оля. «Я ведь не имею отношения к Громовым, по крайней мере официального, так? К тому же сейчас я опричник, а значит никаких политических дивидендов род Бестужевых от нашего союза не получит». «Точно!» – щелкнула пальцами моя невеста. «Но ведь в этом случае от сближения с опричниками Громовыми Бестужевы не получают ничего, кроме экономической выгоды, да и та будет не настолько велика, чтобы вызвать беспокойство царской семьи». «А вот тут ты ошибаешься», — покачала головой Оля. «Опричным боярином был Георгий Громов, а твой дядя Федор клятвы опричника не давал и явно не торопится этого делать. И я не удивлюсь, если такое вот промедление и послужило одной из причин, почему цесаревич решил свести нас с Рюминами, а не с Громовыми. Опять интриги, а ведь обещал, скотина венценосная. Поморщившись, заключил я. А вот это ты зря, вдруг нахмурилась моя невеста. Да ну. Ну да, передразнила Оля. Суди сам. Наш род не настолько богат, чтобы организовать не то что завод по производству гражданских комплексов, но даже малое производство. 10-15 машин в год – наш предел. Зато с участием Рюминых мы вполне можем выйти на сотню-другую комплексов в год. Это понимаю я, это понимает Капитолина, это понимает и цесаревич. Но в отличие от нас с тобой и Капы, прямой выгоды от этого сотрудничества он не получит. Из чего можно сделать только один вывод. Михаил просто нашел такой вот своеобразный способ извиниться за свою выходку на дне тезоименитства его младшего брата. Да и подаренные визели говорят о том же. Или ты считаешь, что и в этом его подарке есть второе дно? Помимо тех трех десятков жучков и фиксаторов, что вы с Жорой в них отыскали? Вряд ли. Вообще, может быть, конечно, ты и права, если не учитывать только что озвученной тобой же догадки о том, что таким образом цесаревич получил возможность поторопить дядю Федора с принятием решения о вступлении в опричную братчину и воплотить в жизнь желание не дать сблизиться родам Громовых и Бестужевых за счет совместных финансовых интересов, заметил я. Вот ты упрямый, недовольно покачала головой Оля. Даже если так, кто может запретить ему попутно добиваться исполнения своих целей? За наш счет, буркнул я. Я тебе рассказывал, как он пытался меня засунуть инструктором в какую-то дыру, пока не закончится эта возня с охотой на грантов. Хорошее дело. То прощения просит, то пытается на короткий поводок со строгим ошейником взять. Но ты ведь отказался, не так ли? А он не стал настаивать, заметила Ольга, хотя упоминание этого момента удовольствия ей явно не доставило. Кирилл, пойми простую вещь. Он наследник престола. Для него интересы государства всегда будут выше интересов личности. Любой личности, понимаешь? Понимаю. Успокаиваясь, кивнул я невесте и закончил. Но не принимаю. Тем более никаких гарантий, что, удовлетворившись отказом, Михаил прекратит попытки посадить меня на цепь, у нас нет. Ты это понимаешь? Да. Нехотя кивнула Ольга. Но надеюсь, что повторять этот опыт он не станет. Надежда... Одной надеждой сыт не будешь, пробурчал я. И на слово этому лису я не верю, уж прости, если это задевает твои патриотические чувства. Кирилл, давай не будем ссориться, а? Устало попросила суженая. Я согласна, что с цесаревичем нужно держать ухо востро, но не принимай в штыки абсолютно все происходящее вокруг, пожалуйста. Даже и не думал, отозвался я и после недолгого молчания произнес. Попробуем договориться, милая. Я не возражаю против сотрудничества с Рюминами. Все же это твоя епархия, а ты... А я не буду столь доверчива по отношению к действиям цесаревича, да? Неожиданно улыбнулась Ольга и кивнула. Договорились. Как показывает практика, твоя паранойя порой идет только на пользу делу. Главное здесь не переборщить. Вот и замечательно. Я расслабился. А теперь поведай мне, пожалуйста, как прошло ваше сегодняшнее занятие у медика.